морщась, коротко вздыхая, мучаясь от глупо изысканного лексикона Алевтины и от неимоверного ужаса повседневной жизни под сапогом гитлеровцев, слушала Аглая Петровна. Да, разумеется, ничего этого она не знала. Там, в лесу, было известно о казнях, о голоде, о заложниках, о душегубках, об Освенциме и Майданике, о старых довоенных лагерях Гитлера, но удушающая повседневность быта тех, кого немцы официально именовали «унтерменш», «недочеловек», не входила ни в сводки агентуры в городе, ни в сведения, которые лес получал по радио с большой земли. «Они своим не верят нисколько», — наклонившись к Аглае, быстро говорила Алевтина Андреевна. «У нас в казино, это ресторан такой, милая Бавария, за буфетной стойкой, целый день вроде бы буфетчице помогает типчик один, особо сильно секретный. Его специально привезли, я-то сама не знаю, но все наши кельнерши так говорят. Они разобрались, этот секретный глухонемой. Он по губам смотрит, кто где что. Чего говорит из офицерства, и стенографирует. Точно, девчонки его стенограмму видели. Сами они болтают, сколько у них осведомителей. Меня тоже нанимали, хоть и в овощерезке работаю, в кельнерше предлагали перевести паёк дополнительный, но я дурочкой прикинулась. Помогло. Подписку только взяли, что если разболтаю, повесят. А про лазарет знаешь, где университетская клиника была? «Нет», — сказала Аглая, — «откуда знать-то? Там никакой не лазарет, там расстреливают. Они в белых халатах все чистенькие, красивенькие, веселые, приветливые. Конечно, выпишу всегда, им за это и табак, и ром, и дополнительное питание. Туда человек заходит, и ему врач в рот заглядывает. Если золотые зубы есть, тогда он на щеке делает кисточкой крестик. Ничего особенного, крестик как крестик. Потом рост измеряют». Туда рост измерять любит ездить гестаповец Цолингер. Такой есть хорошенький, как куколка. Тоже халат на нем, честь по чести. Вот когда человек станет измерять рост, сзади открывается щель против затылка и выстрел. Потом служитель-солдат люк в полу открывает, и мертвец туда в подвал проваливается. И, конечно, музыка. Какая музыка? Патефон громко играет, чтобы другие приходящие пальбу не слышали. Сидят в парке, вызванные повестками на медицинский осмотр, ждут. Некрасиво, если выстрелы. Вот и проигрывают музыку, чтобы никто не догадался. Вы бы написали в ваших прокламациях или листовках, чтобы никто на медицинское обследование не ходил. Аглая Петровна промолчала. Румянец проступил на ее скулах. Алевтина опять закурила. Плачущий смех ее странно и жалобно прозвучал в тихой комнате. «Я, правда, виновата», — сильно затягиваясь эрзац табаком, сказала она. «Сука эта, мадам Лис и Люси Михайловна, дрянь паршивая, говорили мне, что вы, девочка, это смешно. Немецкая армия — образец дисциплинированности и корректности. Вы умеете шить». Вы можете, в конце концов, давать домашние обеды, у вас будут столоваться офицеры, вас оставил муж, ваша совесть чиста, вы должны жить полноценной жизнью, рано еще закапывать себя в могилу. И устроили меня кельнершей. В первый же день я пролила суп одному на колени, выфронченному гебицкомиссару. Он взял тарелку и все, что в ней осталось, выплеснул мне в лицо. А мадам Лис сказала, не надо быть растяпой, и надо уметь красиво трудиться. Она опять всхлипнула и налила себе из немецкой бутылки. «Конечно, я достойна твоего презрения». «Ладно», — думая о своем, произнесла Аглая. «Мне другое интересно. Почему, если у тебя учительница в жизни, это самая мадам Лис, то Паша Земского все-таки к тебе пришла?» «Не знаю», — глухо сказала Алевтина. «Что я могу знать? Я ведь одна. Со мной никто не говорит. Я овощи чищу в подвале немецкой машинкой, потом режу, как невелено, и домой иду. Если есть что, выпиваю, а нет, так ложусь. Вот и все мои грезы. А если наши вернутся?»